Страж снова потянулся ко мне. Он выглядел скорее растерянным, чем самоуверенно отдающим приказы, и будто бы сам недоумевал, почему хотел меня остановить. «Матушка осерчает, коли я припозднюсь», — бросила я через плечо и стала пробиваться сквозь всю эту людскую толкотню. Страж не ответил, и я было понадеялась, что ему никогда в жизни не придет в голову, отчего было так чудно и неприятно глядеть в глаза мальчишки с корзиной для дров на спине. Выбравшись из давки, я направилась по брусчатке арсенального двора, прямо к каретному проулку. Если вовремя убраться, то страж наверняка быстро позабудет меня. Осталось всего лишь несколько шагов. «Стой! Эй, ты с корзиной, стой! Ни шагу дальше!» Мое сердце заколотилось, но я прикинулась, будто не слыхала оклика стража. Еще несколько шагов, и я исчезну в проулке. «Дресс, останови его!» — закричал страж. Я бросила взгляд через плечо, чтобы увидеть, кому он приказывает, и заметила того самого дюжего парня, которого уже нынче встречала, и кого так взволновали новые порядки. Это ему так хотелось стать рыцарем Ордена Дракона. Плотный и тяжелый, он оказался проворным. Он стоял, спокойно прислонившись к просмоленной дощатой стене, но тут его широкая волосатая лапа метнулась вперед и схватила меня за рубашку. «Стой здесь!» — приказал он, втолкнув меня изо всех сил в просмоленный сарай. Разорванная рубашка с глухим треском лопнула, а я, споткнувшись о порог, уронила корзину и рухнула прямо на затоптанный глиняный пол. Страшная боль пронзила мою хворую руку, но, стоя на четвереньках, я не успела застонать, потому как дюжий детина, схватив меня за шиворот и тряхнув, снова поставил на ноги. «Куда это ты собрался? Ты не слыхал? Тебе было сказано «стой!»» «Думаю, теперь я знаю, каково бывает крысе, когда страшила у нас дома смыкает челюсти у нее на затылке». Тот с налитыми мышцами так твердо сжимал мой затылок, что я не могла думать ни о чем. Мои ноги и вправду на миг оторвались от пола. А может, виной тому была вовсе не железная хватка, может, ноги мои сами не желали меня нести. «Легче на поворотах, ведь это всего лишь мальчишка. Во всяком случае, ему достаточно лет, чтобы попытаться улизнуть от Ханнеса», — съязвил Дресс. Но он ослабил хватку, и я, потеряв равновесие, грохнулась снова. «Ну ладно», — пробурчал тот, кто остановил Дресса, и я увидела, что это предводитель дружинников, тот самый, кого я встретила пополудни. В просмоленном сарае, похоже, тренировались дружинники. Повсюду на черных дощатых стенах было развешано оружие и всякие разные воинские доспехи, копья и дубинки, шлемы, латы и мечи, а также деревянные шесты и дубинки. «Что надобно Ханнесу от такого малыша-ягненка?» «Не знаю», — ответил Дресс. «Однако же паренек не захотел остановиться, когда ему крикнули «стой!»» В ту же минуту в дверном проеме возник стражник с площади. «А, вы все-таки схватили его», — произнес он, слегка одергивая мундир, задравшийся во время бега. «Да, можно сказать и так. Чего тебе, Ханнес? Чего тебе от него надобно?» Предводитель дружинников, сняв шлем, почесал затылок, волосы у него были короткие, коричневато-каштановые, слипшиеся от пота. «Не знаю». Внезапно лицо Ханнеса приняло какое-то чуть придурковатое выражение. «Стало быть, в парнишке этом есть что-то. Не одно, так другое». «Не одно, так другое», — язвительно повторил предводитель дружинников. «Ну да, ведь это просто ужасно. Необходимо сию же минуту взять его под стражу». Ханнес совсем растерялся, но упорно стоял на своем. «Сдается, я видел его раньше, или... стало быть, он мне кого-то напоминает». Предводитель дружинников вздохнул. «Поднимайся, паренек. Почему ты не остановился?» Я медленно поднялась на ноги и стояла, повесив голову, словно чего-то боялась или была смущена. Я не знала, что он окликнул меня, а я посулил матери пораньше вернуться домой. «Мы поймали ужасного злодея, не правда ли, Дресс?» — Предводитель дружинников презрительно фыркнул. «Гляньте-ка, не свистнул ли он чего-нибудь, а если нет, отпустите, пусть бежит домой к своей мамашке. Нам же, черт побери, предстоят дела получше». «Никакой я вовсе не воришка», — сказала я так яростно, как только посмела. «И ничего я не свистнул». Дресс толкнул меня к стенке и, крепко придерживая, стянул с меня кожаный пояс мэстера Маунуса. Он кинул его Ханнесу, а тот, развязав шнур на кожаном кошельке, высыпал его содержимое на ладонь. 4 медные монетки, сухарик, клочок бумаги и несколько шерстяных ниток», — доложил он. «Что на этом клочке?» — спросил Дресс. «Эх, не больно-то я силен в этих, буквах. Грамоте-то я не обучен». «Дай-ка мне», — велел предводитель дружинников, вырывая у него из рук записку. 2 вязанки дров заплачено, 4 медных скиллинга», — прочитал он. «Это пусть хозяйка дров не думает, будто я ее обманываю», — сказала я. Я подумала, что мастер Маунус был на этот раз еще более хитер. Он написал грамотку невидимыми чернилами, точь-в-точь, как в первый раз, а потом обычными чернилами, про дрова, чтобы никто не удивлялся, мол, бумажонка-то пустая. Ханнес не спускал глаз с 4 медных монеток. Я затаила дыхание, я понимала, о чем он размышляет. Он знал, было что-то, вынудившее его заинтересоваться ничем с виду непримечательным мальчонкой с дровяной корзиной за спиной. Но объяснить, что это было, он не мог. «Верни пареньку его кошелек, и пусть идет», — решил предводитель дружинников. Мне сразу полегчало, но я ощутила слабость и дрожь в коленях. Дресс отпустил меня, а Ханнес протянул пояс и кошелек с монетками. Мои руки тоже дрожали, когда пришлось застегивать пряжку, но в конце концов я справилась. «Этот клочок тебе тоже забывать не след, паренек», — сказал предводитель дружинников, протягивая мне записку. «Чтоб хозяйка дров не думала, будто ты обманываешь ее и воруешь». «Спасибо, господин», — поблагодарила я и протянула руку к бумажке. Но он не выпустил ее из рук. Мы стояли, держась за записку, и я не могла уразуметь, почему он не отдает ее мне. «Господин», — спросила я и сама почувствовала, что голос чуточку дрогнул, — «могу я взять бумажку?» Но я хорошенько следила за тем, чтобы на этот раз не поднимать глаз. «У тебя руки больно чистые», — ответил он. Сначала я вовсе не поняла, о чем он. Все было так неожиданно, так перевернуто вверх дном. «У тебя пальцы грязные», — постоянно говорила матушка, «и приходилось тут же идти на двор к насосу и мыть руки, прежде чем тебе дозволят прикоснуться к еде или к матушкиным бутылочкам с соками или к этикеткам, что наклеивали на баночки с зельями из растений, или к чему бы то ни было. По мне так никто никогда раньше не говорил, будто руки у меня больно чистые». И тут меня осенило. Я поняла, что здесь неладно. Я вспомнила руки Мельниковых сынков и руки Мальты-дурачка, широченные сильные кулаки, сломанные ногти, въевшаяся грязь меж пальцами и возле суставов, будто кто-то обвел все линии на ладони, все впадины и выемки коричневыми чернилами. Я выпустила бумажку и прижала к себе руку, но, само собой, было уже поздно. Предводитель дружинников, обхватив мое запястье, крепко держал его. «Это не рука мальчишки, да и никогда ею не была, и тем паче паренька, что разносит дрова». Я попыталась вырвать руку, но единственное, что вышло из этого, Дресс схватил меня за другую руку, хворую. Я закусила губу, чтобы не заорать изо всех сил. «По-твоему, это девчонка?» Предводитель дружинников, взяв меня за подбородок, заставил приподнять лицо. «Глянь-ка на нее хорошенько», — ответил он. «Само собой, девчонка». Я зажмурилась, но слезы все равно просочились сквозь ресницы. Раненая рука, что крепко держал Дресс, горела, и в ней словно молоток стучал. А мне было больно от того, что я почти уже улизнула, и все-таки меня поймали. «Глянь-ка на меня», — тихо и почти мягко произнес предводитель дружинников. «Глянь-ка на меня, моя девочка». Он словно бы приманивал к себе маленького ребенка или животное, которое дрессировал. «Ладно», — подумала я, — «раз теперь он сам просит об этом, я гляну на него». И, открыв глаза, встретила его взгляд. «Отпусти меня!» — настойчиво произнесла я. Мой голос звучал точь-в-точь, как у пробуждающей совесть. «Так-то вы обращаетесь с теми, кто куда слабее вас!» Они оба в раз отпустили меня. Я попятилась от них прямо к двери. Дресс застыл на месте, вертя головой с таким видом, словно кто-то огрел его кувалдой. Предводитель дружинников вовсе застыл на месте с блуждающим взглядом. Но он все же нашел в себе силы повернуться ко мне и сказать: «Ты дочь пробуждающей совесть?» «Да. А вы, может, статься, хотите скормить меня драконом и получить деньги за то, что люди придут поглазеть на это?» Мой собственный голос звучал неуверенно и почти злобно, будто у ярмарочного фокусника. Голос вовсе сломался, и произнести что-либо более путное я не могла. Однако же предводитель дружинников все-таки опустил глаза, уставившись в пол. —